И поэтому говорится, что гуна добродетели, она как проявляется? Что человек начинает видеть связь вещей. Где извиниться, как себя повести, где, блин, наехать. Где... Он начинает видеть. Почему? Потому что все можно занять в знании, кроме зависти. Кроме зависти можно занять все. Таким образом, живое существо в страхе находится. А Кришна ему говорит Арджуне, ты не завидуешь мне. Кришна объяснил Арджуне, он говорит, ты не завидуешь, ты мой бхакта, друг, и не завидуешь. Представляете, мораль какая у Арджуны. Кришна нигде не сказал, ты не ешь мясо, не пьешь, и поэтому я тебе что-то расскажу. А мы все думаем, что за это расскажут нам. Каждый из нас думает, что именно за это нам Кришна прольет милость. Но это лишь то, чтобы поднялась наша нравственность. И я уже неоднократно объяснял, в Кали-югу все рождаются шудрами. Это означает, шудры не по телу, не почему-то. Шудры, это значит, у нас мораль шудр. Мы очень завистливы. Мы очень эгоистичны, обидчивы, амбициозны. У нас очень плохие качества. И мы в трезвом состоянии ведем себя, как подонки все. И женщины, и мужчины. Мы все ужасные люди в трезвом состоянии. Вы можете себе представить, если мы трезвые и ужасные, что с нами происходит, когда мы выпивать начинаем? Что с нами происходит? Мы в трезвом состоянии бросаем детей, жен. Жены уходят к маме, не могут подчиняться. Вы представляете, как опасна для нас сексуальная жизнь? Представляете, мы в трезвом состоянии поедаем плоть других невинных живых существ ради своих увеселений, стреляем в животных, продавать, торгуем чем-то. И мы кушаем мясо еще при этом, при такой грязи. Мы не совершаем искренних религиозных обрядов, ничего. И вы думаете, что эти четыре принципа просто так введены в век Кали? Люди не имеют морального права на такие действия. Потому что раньше убивали только тех животных, которые святым причиняли и коровам беспокойство. Людоедов убивали. И говорится, олени все были людоедами. И так до сих пор остался такой вид оленей, где-то там, я знаю, в тундре есть, называется саблезубые олени. Они могут сожрать даже волка. Нападают. Они очень агрессивные. И они хищные. А есть другие, благородные олени, другого совсем. Их не трогали. И поэтому мы видим Кришна на рисунке с олененком, там все такое. А со свиньей, ну, нигде нету. Нигде. И говорится, что даже во Вриндаване есть тигры, которые сосут молоко у Сурабхи. И все живут в мире. Почему нет свиней? Там нет нечистоты этой.